На следующий день они встали и поели того, что осталось от трапезы, которую принес джинн, и тогда у них не оказалось никакой пищи. И Аладдин поднялся и взял одно из блюд, которые ему принес джинн, и пошел на рынок. И попался ему навстречу один еврей, сквернейший из всех обитателей земли. И Аладдин дал ему это блюдо, и еврей отвел его в сторону, чтобы никто их не видел, и посмотрел на блюдо и распознал, что серебро блюда чистое, не смешанное. Но он не знал, сведущий человек Аладдин или он в подобных делах не сведущ. «Эй, мальчик, сколько ты просишь в уплату за это блюдо?» — спросил он. И Аладдин отвечал: «Тебе лучше знать, сколько оно стоит». И еврей растерялся, не зная, сколько дать, ибо хотя Аладдин и был малосведущ, но ответ его был ответом людей, понимающих. Он было решил дать ему мало, но побоялся, что Аладдин знает цену и стоимость блюда. А если дать много, то, может, Аладдин человек неопытный и не знает, сколько стоит блюдо. В конце концов, еврей вынул из кармана динар и подал его Аладдину. И когда Аладдин увидел динар, он зажал его в руке и пустился бежать. И тогда еврей понял, что Аладдин простачок, и что он не знает цены и стоимости блюда, и пожалел, что дал ему динар. Хотя этот проклятый не дал ему и одного кирата из сотни.